О том, как рассыпался один человек. Говорят, все хорошие бабы толстозады. Эх, люблю грудастых баб. Мне нравится, как от них пахнет. Сказав это, он стал увеличиваться в росте и, достигнув потолка, рассыпался на 1000 маленьких шариков. Пришел дворник Пантелей, собрал эти шарики на совок, на который он собирал обычно лошадиный навоз, и унес эти шарики куда-то на задний двор. А солнце продолжало светить по-прежнему, и пышные дамы продолжали по-прежнему восхитительно пахнуть. 23 августа 1936 год.